Глава 42. «Орк!» – не умолчала гадюка. «М-м-м!» – максимально скомканно ответил я, не желая влипать в разговоры. «Медведь сказал, что ты завалил одного из серых», – продолжила рыжая. «Да еще и в ближнем бою. Смахивает на байку. Это правда?» «Ты сама как думаешь?» – буркнул я. «Не так давно наш отряд сцепился с другим отрядом стронгов. Слышал?» «Слышал», – дернул плечом я. «Но не уверен, что правду. Дела стронгов меня не волнуют. Так-то я знахарь». Марлин усмехнулся, но ничего не сказал. «Тогда несколько десятков серых тварей покрошили две механизированных роты стронгов». Отсылка к двухтомнику Стикс, богиня смерти. «Говорят также, что ты поднял восстание на мясной ферме Муров». Вместо него развила тему гадюка. «Да и то, как ты показал себя в сражении с сектантами, как-то не очень на знахаря похоже». Я пожал плечами и промолчал, но тишина длилась недолго. «Нам сказали, что ты самый компетентный в отряде по реликтам. Как они выглядят? Чего нам ждать?» Я задумался, что же ей ответить. Да по правде говоря, сам не имел четкого представления, что именно мы, собственно, ищем. «Это очень странные постройки. Один раз увидев реликт, ты его уже ни с чем не спутаешь и не забудешь. Сколько еще до него?» «Около 15 километров», – вступил в диалог Марлин. «Связь уже накрылась. Так-то мы уже сейчас сами по себе». «Тогда», – хлопнул я по колену лапой, – «предлагаю тормозить и дальше на своих двоих». «Уверен?» – командир пристально посмотрел на меня. Я кивнул. Признаваться, что наша остановка тут – всего лишь хитрый маневр, чтобы сбросить с машины возможные вражеские пометки дарами улья, а дальше хоть трава не расти, как-то не хотелось. Но выдумать хитроумный план, не понимая, сколько сектантов нам противостоит и каковы их возможности, я тоже не мог. В конце концов, Марлин, Чечен и Гадюка уже до меня были разведывательной группой. Меня не командовать ими поставили. На месте килдингов мне бы и в голову не пришло гоняться за четырьмя жалкими бойцами по этим проклятым серым зонам. Особенно если учесть, что им сейчас имеет смысл сосредоточиться на обороне. Отвинтив крышку с фляги, я надолго припал к ней. Нужно максимально восстановить споровый баланс перед возможным боем. Если бы килдинги нас засекли и выхватили кого-то на перехват, преследование скорее обернулось бы для них гибелью очередной группы, чем успехом. Хотя, если подумать, в улье люди, по сути, ничего не стоили. При каждой перезагрузке сюда приваливались очередные несчастные, так что дефицита в человеческом материале никогда не наблюдалось. Кого-то сожрут, кого-то порежут, кто-то мутирует зараженного. Немногие счастливчики станут иммунными. И все повторится снова и снова, как уже повторялось бесчисленное количество раз. Самодельный броневик встал. Я вылез и поднялся в кузов к пулеметчику и прищурился, прикрывая глаза ладонью. Да только и солнца-то здесь не было. Но иной раз жест важнее факта освещения. Бескрайняя серая равнина, раскинувшаяся вокруг без всякого намека на разнообразие, успела изрядно прикипеть к мозгам. Поверхность ее была однообразно монотонной, так что случайный гость легко мог назвать это простое нагромождение тусклых камней банальной кучей обломков. Я, к примеру, вначале так и подумал. Но тут, словно кофейное пятно на накрахмаленной скатерти, мое внимание притянул странный объект. Да нет, даже не объект, а целое сооружение. Увидев его, я невольно напрягся. Словно из-под земли показались некие намеренно расставленные каменные структуры, настолько чудные и непривычные, что поначалу решил, либо галлюцинирую из-за серости, либо меня окончательно утомила эта бесцветная обстановка, и извилины сами себя начали развлекать. Реликт окружали невысокие скалы, напоминающие гнилые зубы, торчавшие то тут, то там. Я много повидал вживую примеров эрозии. Природа любила коверкать каменную плоть более изысканно, чем именитые современные скульпторы. Но явление, встретившееся сейчас, превосходило любые ожидания по шкале уродливой оригинальности. Я долго рассматривал эти смутные очертания и понял. Передо мной штуковина, которую трудно классифицировать. Она не тянула ни на храм, ни на жилой комплекс. Скорее складывалось впечатление, что это некое техническое сооружение. Да, инженерное чудо явно предназначалось для чего-то, что человеку вряд ли могло пригодиться когда-либо. Чем дальше я вглядывался в темную громаду, тем больше мне становилось не по себе. Если подобное творили какие-то разумные существа, то логично предположить, что их понимание о норме разительно отличалось от нашего. Если это вообще создание живых организмов, а не плод непонятных энергий улья. Мы осторожно двинулись вперед, и чем ближе к цели, тем яснее становилось. Человеку в здравом уме не пришло бы в голову воздвигать здесь на потеху подобное архитектурное безумие. Я мысленно представил, что кто-то когда-то сидел и целенаправленно вырезал камень за камнем, наслаждаясь этим процессом, а затем бросил все это гибнуть под серым облаком. Еще более странно выглядело решение использовать это гиблое место под базу. Мне вспомнился Стоунхендж из Старого мира. Только этот местный родственник был десятки раз нелепее. Плиты, блоки, осколки — все разных форм, будто строители с воинственным упорством не позволяли себе хоть раз повториться. Там и округлые глыбы, и острые шпили, и скрученные арки. Общее впечатление вызывало легкую тошноту. Ясно. Кто бы все это ни лепил, ему и впрямь было плевать на законы архитектуры, а может и на законы физики тоже. Даже если представить, что эту конструкцию возводили термиты, вдохновленные формами подводных колоний кораллов, все равно получилось бы нечто более вразумительное, чем то, что предстало мне. Неживая плавность природных форм сплеталась с урбанистическими формами. Клетки, соты, стены с рубленными краями. Слоняясь вокруг этих оплывающих колонн, я ощущал, как где-то под грудной клеткой нарастает тревога. Да, до такого мы точно сами не додумались бы. Никакая фантазия безумного земного архитектора, даже перепившего гороховкой, не дотянулась бы до этой грандиозной дикости. Меня словно окунали в чуждый мир, где привычные мне представления о четких гранях, логичных переходах и людских вкусах не имели ни малейшего веса. Это чувствовали все члены отряда, так как никто не проронил ни слова. Не исключаю, что и цели перед сооружением здесь ставились особенные, противоречащие здравому смыслу. От этих догадок, смешанных с легкой усталостью, раздражением и холодной решимостью, становилось неуютно. По-хорошему, надо было бы сваливать отсюда поскорее. Но мы ведь изобрели в серый кластер чисто с тактическим умыслом. Разобраться, что к чему. А тут на тебе, музей инопланетной статичности, аккомпанирующий серому небосводу. Но, видите ли, гадюка не могла спокойно пройти мимо подобной нелепости. Она поставила скрыт на группу почти сразу. И теперь то и дело вырывалось вперед. Ее любопытство и энергия передавалось всем, кроме меня. Я смотрел на эти замысловатые массивы, и у меня было стойкое ощущение, что объект наблюдает за нами в ответ. Конечно, возможно, это была всего лишь игра воображения. Или я все-таки перестарался, пытаясь найти логическую подоплеку в местной психоделике. «Как думаешь, Орк?» — спросила меня скрытница. «У каждого строения должно быть назначение какое-то. Какое у этого?» «Какое назначение у Стоунхенджа или пирамид?» «Ну как?» — не растерялась она. «Культовое сооружение же». Как бы рассказать ей, что у меня нет ни малейшего понятия, зачем все это торчит посреди пустоши. Признаться, я готов был махнуть лапой и вернуться пешком по серости назад, только бы не разглядывать мрачную громадину. Но в глубине сознания копошился червячок недоверия. А вдруг здесь есть нужная нам лазейка? Или ловушка? Или вообще главная база килдингов? Делать вид, что ничего не замечаю, отмахнуться — не в моем характере. Вместо этого я постоял еще с минуту на кочке, держась рукой за эфес нодиевого меча и наблюдая, как ветер лениво обдувает стены реликта. Еще раз испытал гаденькое ощущение, будто ступил на территорию сна, в котором равнинная серость служит только декорацией для центральной монструозной скульптуры. «С виду и пирамиды, и Стоунхендж выглядят бесполезно», — пробормотал я себе под нос. «Но для чего-то же они были нужны своим создателям? Здесь, видимо, что-то подобное. Но бесы меня дери, если здесь все так просто».